Глава 14. Пока я ждала Джека Бейкера, я решила просмотреть почту. Выписка из банка, тьфу, письмо из совета Хаммерсмита и Фулхэма, скукотища. О, а это что? Выглядит оптимистично. В последнее время мне редко доводилось видеть подписанный вручную почтовый конверт. Я с нетерпением открыла его, молясь, чтобы это было приглашение на вечеринку, а не на свадьбу или очередное оповещение друзей о смене места жительства. Клан Герон переезжает в Уист. Примечание. Герон — цапля. Перевод с английского. Конец примечания. Я лишаюсь очередного друга. На цветной открытке из плотной бумаги были изображены самец и самка цапли, держащие за крылья своих детишек, вместе направляющиеся к закату. Джессика, моя подруга, с которой мы дружили с 6 класса школы, и ее муж Томас переезжали в Норт-Уист, крошечный островок во внешних Гебридах. Томас собирался изучать проблемы местной рыбной промышленности, а Дженнис планировала открыть отель категории Bed and Breakfast. Она какое-то время назад поговаривала о переезде, но приходила в отчаяние от необходимости уехать из Лондона, когда появятся дети. «Джилли», — нацарапала Джессика на открытке, — «пожалуйста, приезжай к нам в гости в самое ближайшее время. Мы будем скучать по тебе». Когда я устанавливала на каминной полке открытку, в которой клан Герн сообщал о смене места жительства, зазвонил телефон. «Быть может, этот Джек хочет сообщить, что не сможет прийти?» Внезапно я почувствовала, что желание кому-либо показывать свой дом испарилось. «Выгляни в окно», — потребовала Глория. Я раздвинула жалюзи и увидела Глорию, торчащую в окне своей спальни и отчаянно указывающую мне на дорогу. Но я никак не могла разобрать, что она шепчет губами. Я бросила взгляд в левую сторону. Прямо около моих ворот припарковался черный кабриолет BMW. Я видела профиль мужчины, пытавшегося разобрать номера домов, чтобы найти номер 21. Раскин залаял, словно чувствуя, что должно произойти нечто экстраординарное, и потрусил за мной к двери. Взволнованная, я подхватила его на руки и отнесла на лежак на кухне, плотно закрыв за собой дверь. Он мог помешать, когда я начну показывать дом и начать покусывать гостя за лодыжки. Я по-прежнему была полна решимости задать Джеку свои вопросы, поэтому на всякий случай положила в карман их список. Я вернулась к входной двери, чтобы посмотреть в глазок. Мужчина был очень и очень высокий, с подходящей прической. Он подошел ближе, снял черную кожаную куртку и перекинул через плечо. «Спасибо тебе, Господи! Я определенно смогу жить с этим человеком. Он божественен!» Я снова попыталась прильнуть к глазку, когда раздался стук в дверь, и я пошатнулась, потеряв равновесие. Мой каблук попал в какую-то ловушку. Оказалось, это приспособление для снимания сапог. И я грохнулась. Вот черт! «Здравствуйте!» — произнес он. Я лежала на коврике в прихожей, голова гудела. Мне показалось, что я что-то себе сломала. «Здравствуйте», — сказал он снова. «Здесь живет Джилли Браун. Я Джек Бейкер. Мы с вами договаривались о встрече». «Привет», — почти завизжала я, распластавшись на полу. «Подождите». Неужели я подвернула ногу? Или того хуже? Я опустила глаза и увидела, что голеностоп раздувается прямо у меня на глазах. «Секундочку!» Я подтянула ягодицы к пальто, висевшему на вешалке. схватилась за подол куртки с капюшоном, в которой гуляла с собакой, и попыталась подняться. Вместо этого из кармана вывалились мешочки для сбора собачьих экскрементов. «Привет!» — снова позвал Джек. Раскин яростно залаял, прижав голову к стеклянной двери на кухне. «Джили!» Он толкнул крышку почтового ящика на моей двери и через щелочку увидел меня. «Боже мой, вы в порядке?» Я снова попыталась подняться. «Да!» — пронзительно закричала я, прежде чем снова грохнуться на пол. «На самом деле нет, Джек. То есть не совсем. Случилась небольшая авария, но ничего серьезного». «Могу я как-то помочь?» «Нет. Может, вернетесь минут через пять?» — предложила я, прежде чем услышала ее. «Привет, я Глория. Я живу в доме напротив», — послышался голос моей неуемной соседки. «Джек. Джек Бейкер», — спокойно сказал он. «Я пришел посмотреть комнату, но, боюсь, что-то пошло не так. Она на полу». «О, касатка моя!» — ответила Глория, поворачивая ключ в замке. Практически смирившись с этой нелепой ситуацией и жалея, что не могу умереть прямо сейчас, а еще лучше просто раствориться в облаке дыма, я сидела в куче непонятно чего и ждала, пока они войдут. «Дорогая!» — закричала она, подлетая ко мне в своих фиолетовых кроксах. «Голубка моя, Бога ради, скажи, что случилось?» Джек взял меня за одну руку, Глория за другую, и они рывком поставили меня на ноги. Я застонала, когда оперлась на припухшую ногу. «Я не могу идти». «Ох, моя сладкая фея!» — протянула Глория. Мы с Джеком переглянулись и улыбнулись. У него была такая улыбка, что я сразу же потеряла голову. Я пожирала глазами его слегка расстегнутую белую рубашку, светло-каштановые волосы с редкими золотистыми прядями, поблескивавшими на солнце, и голубые глаза такого же цвета, как небо в детских книжках Матильды. У него было молодое, свежее лицо. «О нет! Быть может, я и не смогу с ним жить. Я не хочу, чтобы первое, что он видел по утрам, была моя помятая физиономия». «Я пропала», — подумала я. «Что будем делать?» — услышала я, как Джек обращается к Глории. Это вернуло меня к реальности. «Джили, ты можешь идти?» Я сделала шаг, но тут же взвыла от боли. «Ясно», — спокойно сказала Глория, обращаясь к Джеку. «Ей нужно в травмпункт». «Верно», — согласился он. И прежде чем я осознала это, Джек подхватил меня на руки, усадил в свой кабриолет и пристегнул ремнем безопасности. Вскоре мы уже мчались по Фулхэм Пэлас Роуд, направляясь в травмпункт больницы Чаринг-Кросс.